найдешь, и счастья в жизни не найдешь. Ты будь таким, как мы, будь одним из нас, будь рабом тюрьмы, как и каждый здесь сейчас. Нужно делать денег много, к ним ведет твоя дорога.